Мир вам, дорогие радиослушатели! Изучая послание апостола Павла к Филимону, в прошлых трех беседах мы рассмотрели первую часть послания, а именно «Приветствие апостола к Филимону», записанное с 1 по 3 стих. Мы обратили внимание на Апфию, сестру, и Архипа в стихе 2. И в конце третьей беседы была упомянута домашняя церковь Филимона. Сегодня, по милости Божьей, рассмотрим благодарение апостола Павла, записанное с 4 по 7 стих. Прочитаем эти стихи. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о Тебе в молитвах моих, слыша о Твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых». Во многих посланиях апостола после его приветствия идут слова благодарности Богу. Это можно заметить в послании Коринфянам, Филиппийцам, Колоссянам, Фессалоникийцам, Тимофею и так далее. И это не было написано автоматически, чтобы этим благодарением угодить читателям, или чтобы послание выглядело более приличным по своей форме и содержанию. Благодарственная молитва апостола – это его чувство, исполняющее его душу. Это его сердце. И эту радость он и высказывает в своей благодарственной молитве. В стихе 5 автор ясно говорит о причине его благодарения. Читаем снова этот стих. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». Интересно обратить внимание на порядок слов в этом стихе. Вначале слово «любовь», а потом слово «вера». Противоположность этому порядку слов мы видим в послании апостола Павла к Ефесянам 1:15, где сказано так: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, о любви ко всем святым». Есть два объяснения, почему апостол в данном послании поставил на первое место любовь, а на второе место – веру. Ибо мы знаем, что любовь есть результат веры в Господа Иисуса Христа. Первое объяснение вполне допустимо, что апостол услышал о Филимоне от Анисима и Епафраса, и что те больше говорили ему о видимом плоде, то есть любви, чем о корне ее, то есть о вере. А плод был прекрасный. Любовь Филимона. Второе объяснение. Само содержание послания влечет читателя к постоянному упражнению любви по отношению к рабу, беглецу, то есть Анисиму. Принять его не как раба, но на основании любви как возлюбленного брата. Из всего этого можем сделать одно важное заключение. Любовь Филимона к Господу и всем святым было настолько эффективной, что, преодолевая сотни миль, достигла слуха апостола Павла. А если так, то и вера Филимона к Господу была подобна той, о которой апостол пишет в первом послании Фессалоникийцам 1:8. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Слово о вере в Бога – это оценка веры, высота ее. Неудивительно, что, имея такую веру и, соответственно, ей и любовь, Филимон радует апостола. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Стих 7. Что замечательно, Это то, что апостол Павел не только словесно говорит о любви Филимона, но и практически показывает ее ширину и глубину. Ширина любви Филимона видна в выражении «ко всем святым». Обращаясь к прошлым лекциям, мы видим, что Филимон имел любовь к домашней церкви, в которую были включены и члены его семьи, и вполне допустимо слуги, принадлежащие ему. Нельзя отрицать и того, что его любовь простиралась к святым в Колоссах. И эта же любовь достигла тюремной камеры апостола Павла, преодолев огромное расстояние. И, возможно, сам Филимон навряд ли подозревал, что у него любовь есть любовь, достигающая людей на большом пространстве. Но в стихе 7 нам легко заметить глубину его любви. Что она делает? Как глубоко проникает душу человека? «Ею успокоены сердца святых». Стих 7. Греческое слово, переведенное словом «успокоены», состоит из двух слов. «Она», то есть «обратно» или «снова», и «пао», то есть «прекратить». В целом оно обозначает «дать покой» или «дать отдых от работы». Кальвин по этому поводу говорит следующее. «Успокоение сердец святых – это значит дать облегчение в их переживаниях, так, чтобы они отдохнули умом от всех страданий и раздражений». В этом кроется глубина любви Филимона ко всем святым. Молитва апостола Павла не только благодарственная, но и молитва, включающая некоторую просьбу. О ней мы и читаем в стихе 6. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Выражение «общение веры твоей» говорит нам, во-первых, что эта молитва была только о Филимоне, кому и было адресовано это послание. Во-вторых, слово «общение» употребляется в Новом Завете в смысле благотворительного пожертвования или помощи материально тем, кто в этом нуждается, как и сказано во втором послании к Коринфянам 9:13. Здесь же говорится о общении веры, то есть о том, что вера Филимона приобщила его ко всем святым. И чтобы это общение было не пассивным, но активным. Конечно, читая предыдущий стих, то есть 6, мы видим, что Филимон был весьма активным в общении святых. Но бывают случаи, когда по тем или иным причинам эта активность уменьшается. И поэтому апостол молится о том, чтобы активность Филимона не угасала, чтобы он был всегда преисполнен энергией. В оригинале слово «деятельным» как раз и говорит о энергии. Интересно отметить, что это энергичное общение имеет удивительные результаты, на которые не всегда обращается внимание. Общение веры приводит в познании всякого добра во Христе Иисусе. Стих 6. Может быть, мы более подробно остановимся на некоторых словах этого стиха. Слово «познание» в данном месте в оригинале имеет смысл обследования или полного восприятия, которое можно охватить. Оно нужно для того, чтобы достигнуть всю доброту, дарованную Богом для нас, ибо сказано, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Иакова 1:17. Как часто мы в своей жизни, окруженные Божьим добром, не распознаем Его, и поэтому не в состоянии воспользоваться им правильно для пользы других. Через общение веры открывается доступ к большему богатству, богатству от Бога, которое уже существует среди них, как и сказано, в познании всякого у вас добра. Филимон, пребывая в этом общении, уже многим обладал. Но оставалось еще много необитаемой им земли, много неузнанного и неиспытанного им. Милости, благодеяния и все добро, данное Богом для этого мира, невозможно в полном смысле этого слова достигнуть. Но есть возможности, ведущие к познанию всякого добра во Христе Иисусе, которое окружает нас. Каким образом? Через интенсивное общение веры. Зная цель этого послания, мы видим также, что апостол Павел желает, чтобы общение Филимона с его бывшим рабом Анисимом было действующим, ибо здесь в этой личности проявилась доброта Божья. Анисим, раб мира сего, стал рабом Господа Иисуса Христа. Итак, в благодарственной молитве апостола звучат слова великой благодарности Богу за любовь и веру Филимона, а также великая просьба звучит к Богу. Познание всякого добра во Христе Иисусе. В этом нуждался Филимон. А мы с вами? Господь дарует нам благодать на благодать, и эта благодать доступна всем. Добро Его щедрых рук окружает нас. Стремимся ли мы к тому, чтобы стать не только познавателями добра, но и всякого добра? Да поможет нам в этом Господь. Аминь.